Милый лжец, спектакль не мой. Я хотел лишь удачно его зафиксировать. Но долго не мог привыкнуть к манере игры. Я приходил домой и снова брался за текст. Текст меня волновал, но пафос актеров на съемках сбивал всю понятность простого и близкого текста. Я поставлял невольно наших актеров и слышал массу живых нюансов. И думал, как жаль, что нельзя поставить лжеца самому еще раз со своими. Так шли параллельно мои две работы – «Отелло» в театре и съемки чужого спектакля в Останкино. Однако какое-то время спустя я стал раздражаться, слыша простую речь и видя простую игру своих актеров. Пускай это жизненнее, чем у тех, но почему так невнятно, так стерто? Почему так безвольно? На съемках Кторов, которому 78, мне передали сегодня, что, гримируясь, он сказал, что плохо себя чувствует. «Значит, съемок не будет», — резюмировал я. «Нет, отчего же, конечно, будут. Он просто сказал, что устал, а съемки тут ни при чем». И все же с тревогой я стал ожидать его появления в павильоне. Кторов вошел минут через 10, белоснежные манишки, в прекрасно сидящем костюме. Он был собран и весел, хотя сегодня весь день провел в больнице, где его жену оперируют. Ни нотки нытья, подтянутость и общительность, легкость какая-то, при том, что день у него был ужасный. Я тайком любовался, его наблюдая, но дело не только в этом. К его декламации я тоже, пожалуй, привык, и даже почувствовал в этой чеканной речи какую-то прелесть при сравнении с нашей неряшливой речью. Я даже стал различать там со временем свои законы и свою правду. Он читал монолог на целых 8 страниц о смерти матери Шоу. Кругом, как обычно в кино, находилась уйма ненужных людей. Кто-то, читая, шуршал газетой. Молодые ребята тут же у аппарата с жаром играли в кости. Кто-то что-то рассказывал шумно. Плюя на Шоу, на его мать и на Кторова. И все это рядом, вплотную с артистом, который готовился к монологу. Так, к сожалению, всегда бывает в кино. Но не каждый артист способен в этой суматошной обстановке возвыситься и предельно собраться. Есть достоинство показное, о нем всегда помнит артист и жалко воюет за это достоинство. Но у Кторова это достоинство естественно. Ему нечего помнить о нем, оно есть. Он стоит и смеется вместе со всеми или что-то сам смешное расскажет, и тут же в кадре звенящим от горя голосом отчеканит свой текст, воистину отрешаясь от нас и возвышаясь над нами. Нет, все-таки в старой школе есть неизъяснимая прелесть. И как жаль, что мы забываем об этом в своей безотчетной любви ко всему сверхновейшему. Я приходил на «Отелло», и мне хотелось, чтобы наш Волков хотя бы немножко умел декламировать. Чтобы так же, как Кторов, он вчитался бы в текст, разобрал бы его и захотел до нас донести. Чтобы так же, как Кторов, он экономил движение, не суетился и не махал бы руками, если не нужно. Тогда бы я, смотря на него, сосредоточился. Чтобы и он 100 спектаклей подряд держал бы рисунок, не мямлил, чтобы краски были рельефны, заметны, способны дойти до последнего ряда. Есть у Отелло такие слова, обращенные к Яго: «Вели жене следить за Дездемоной». Чистейший мавр, и вдруг следить. Вот в чем весь ужас превращения».